А вы уже свои данные показали? Разумеется, не очень хотелось, чтобы мне кисть руки отрезали, да и ты особо гонор свой не показывай, если пытки не любишь, предупредил меня Лив. Тебе очень сильно повезет, если не узнают, то являешься инженером, в противном случае, шанса на возвращение домой тебя не будет. Так и у вас тоже, напомнил я. Мы наемники, пожал плечами мужчина. Может, повезет, и нас свои выкупит, только и всего, если мы им нужны, и эти скоты не слишком много попросят. Так может, вы и за меня договоритесь, сеть все равно постоянно глушить не будут, обрадовался я. Я отдам долг, напоминать этому мужчине о том, что они вроде бы моя охрана, и должны меня защищать не стал. Опять же, предлагал ему уйти с планеты, но нет, этот дятел знает лучше всех, из-за этого попали в такую ситуацию. Мы делали все, что могли, мужчина как будто прочитал мои мысли. Кто же знал, что наши войска торопиться отбивать планету не будут. Кстати, именно я сказал, что ты наш стажер, а не выдал тебя со всеми потрохами. Благодарю, не смог сдержать ехидство я. Только вот конфиденциальность ваша организация гарантировала, за это большие деньги платить приходится, приходилось, поправился я. Придумаем что-нибудь, вздохнул Лив, с какой-то жалостью посмотрев на меня, что мне сильно не понравилось. Когда наемники смотрят с жалостью, то это немного напрягает. Я знаю, что делать, вдруг подал голос один из его бойцов. Просто, будешь терять сознание, когда за тобой приходит, только и всего. И как мне это делать прикажешь? Спросил я. Не переживай, есть одна идея, усмехнулся парень. Это мне в охрану такие ишаки достались или все наемники такие, нас никто не связывал. Так вот, когда вечером к нам хотели подойти, этот недоумок треснул меня затылком об ангар, отчего я снова потерял сознание. Нас тут лечением особо не баловали, так что самочувствие не сильно улучшилось, так, лишь бы не подохли. Да и слабо верилось в то, что мой счет обнулить не захотят, приведут в чувство и все. Если же план сработает, а выкуп никто платить не будет, то подыхать на арене, под вопли радостной толпы, мне совсем не хотелось, даже за компанию с этими идиотами. В следующий раз я очнулся в медицинской капсуле, как позже выяснилось, придурок мне голову проломил и хорошо, что до мозга не достали. Впрочем, учитывая мои приключения, возможно, мозга у меня вообще нет. Сейчас самые продвинутые технологии. Это что-то вроде геля, куда помещают больного. Капсулы использовали в том случае, когда клиентов слишком много, например, как тут, это более устаревшие технологии, но все равно эффективные. Едва я только пришел в себя, как крышка стала подниматься. На меня уставился уставший медицинский работник. Вылазь, что разлегся. Проворчал он, расспрашивать, с чего это так расщедрились на капсулу, не стал. Впрочем, вскоре и без моих вопросов все прояснилось. «Покажите мне, молодой человек, свои достижения», — приказал он. «Только не надо глупости делать, если не хотите проблем. Смотрите», — вздохнул я и показал требуемое. «Кстати, мой считыватель был на руке, не забрали, в отличие от других вещей». «Ну надо же, не соврали придурки», — усмехнулся мужчина и с любопытством посмотрел на меня. «Мастер-инженер 5-го класса». «Точно так», — кивнул я. «А нельзя ли мне какой-нибудь халат? Как-то неудобно вот так перед вами стоять». «Вон, на кресле возьми», — сказал мне мужчина, а когда я выполнил его требование, уселся за стол, все так же сверля меня взглядом, отчего стало неуютно. «Ты откуда такой взялся?» — через минуту спросил он. «Сопляк 21 года. Является мастером-инженером 5-го класса, такого не бывает». «Бывает, но очень редко», — ответил я. «А мы где, мои товарищи, которые тебе голову проломили? Ты про них? Так они тебе не товарищи, они наемники, только не говори, что ты сам из них», — усмехнулся он. «А тебя в медицинский блок поместили, когда три этих идиота стали орать, что ты являешься инженером». «Идиоты», — вздохнул я. «Еще какие», — хохотнул мужчина. «Есть люди науки, как мы с тобой, которые что-то творят, а есть вот такие наемники, им лишь бы все разрушать. Куда меня теперь? Солдаты заберут, ты ценная добыча, тебя можно будет дорого продать, особенно, когда узнают, чего ты достиг за короткое время». «Продать?» — повторил я и поморщился, как какое-то животное. «Так и есть», — мужчина как-то резко погрустнел. «Ничего страшного, если будешь хорошо работать, так можешь стать гражданином Дранайского звездного объединения, как я». «Вы тоже рабом были?» — уточнил я. «Был», — кивнул мужчина. «Так может, меня вы купите у этих вояк, или вам подобное не под силу?» «Сам об этом подумал, но солдаты запросят очень большие деньги, а у меня их нет, особенно, когда узнают, что ты инженер. Так бы с радостью помог вам, молодой человек, да и любопытно, как дальше твое развитие пойдет. Впрочем, есть одна мысль по этому поводу». «Какая?» – уточнил я. «Давай, лезь обратно в капсулу», – улыбнулся он. «Будешь дальше болеть, с мозгом у тебя все плохо, а этих идиотов скоро отправят с планеты, так что может и получится договориться». «У меня немного денег есть», – сообщил я ему. «Могу их вам перевести, все равно заберут». «Давайте, лишними не будут», – кивнул мужчина, после чего я перевел ему целых 2 миллиона. «Не забрали?» – удивился он. «Всегда без сознания был», – пожал я плечами. Мужчина меня снова поместил в капсулу, а потом что-то вколол, отчего я ничего не видел, зато все прекрасно слышал. Вскоре на самом деле за мной пришли, к сожалению, о чем говорили, слышно было плохо, только редкие фразы про то, что я скоро помру и вообще, мозг сильно поврежден, так что запросто могу стать идиотом или овощем. Сильный ударный флот собирали очень долго, хотя, многие знающие генералы и адмиралы были в курсе того, что медлить нельзя. Какими силами располагает противник, уже были в курсе, как и то, что сил выбить их из системы хватало, только вот приказа от президента почему-то не поступало, одни отговорки, что нужно собрать все возможные силы. Само собой, после прихода мощного флота к планете Эркси, почти вся неприятельская армия уже покинула ее, несколько миллиардов человек попали в плен, по сути, в рабство, а обменивать их было ни на кого. Конечно, теперь уже флот свободной галактической зоны вторгся на дранойскую территорию, но время было потеряно, людей уже не вернуть. К тому же, пограничные системы были хорошо защищены, так что брать планеты штурмом – это нести огромные потери. После того, как население узнало о провале по спасению людей, по всей свободной зоне прокатились акции протестов против действующего главы государства, сопровождающиеся поджогами и погромами. Дошло до того, что верховным командующим было приказано армии навести порядок силой оружия, если по-хорошему не успокоиться. Армия порядок навела, взяла штурмом центральную планету государства вместе с дворцом главы государства и свергла власть, заявив, что пока на территории свободной зоны руководить будет военная администрация. Глава 14. У медицинского работника, а звали его Нильс, все получилось. Не захотели вояки рисковать деньгами, так что взяли то, что им предложили, по сути, продали меня. Правда, доктор относительно ко мне хорошо, у некоторых других медиков, а их тут хватало, тоже имелись слуги, рабы, так вот, там все было гораздо жестче. Мы сейчас находились на медицинском корабле, куда раненых стаскивали, тут целая орда врачей со всего дранойского объединения собрана. У большинства из них были помощники, в основном, носильщики-рабы, за людей их вообще не считали. У многих имелись ошейники, у некоторых браслеты на ногах. Уже успел узнать, что это за браслеты такие, если они в чем-то разочаруют своих хозяев, то ему достаточно дать команду, и этот браслет взорвется, оторвет голову или ногу, в назидание. Уверен, у нас тоже опыты на людях проводили, только подобное старались крыть, а тут вполне открыто изучали людей, проверяли на рабах лекарства или наоборот, оружие. По сути, я тоже был рабом, все это знали, так что старался не выходить из кабинета. Характер у меня не самый лучший, нахамлю кому-нибудь, так мне за это голову открутит, а потом заплатит Нильсу небольшую сумму и все. Кстати, после рассказов доктора о разных опытах, как-то доверие к нему немного пропало, мало ли, что у него в голове. Может, понаблюдает за моим развитием, а потом захочет в мозгах покопаться, а вдруг сможет разобраться в том, почему так быстро развиваюсь. Мне удалось заметить, что к Нильсу тоже относятся коллеги не очень хорошо. Как он позже объяснил, это происходило из-за того, что мужчина является бывшим рабом. У него имелась жена и 2 детей, причем, женой являлась женщина, которая всю свою жизнь была свободной, не из рабов. К моему великому сожалению, освободиться от рабства можно было только через 5 лет, еле хозяин запрос даст, сразу же получаешь гражданство. Еще один способ был, совершить что-то этакое, за что тоже свободу получишь, только вот подвигу совершать в мои планы не входило. Вроде бы меня это волновать не должно, все равно тут не собирался задерживаться, сбегу при первой же возможности. Только вот проблема в том, что очень часто проверяют людей, даже база рабов имелась, в которую я уже был занесен, как собственность вот этого врача, как бы это ни печально звучало. Из простого беглеца я превратился в безропотный скот в лице большинства окружающих. Хорошо, что со своими коллегами Нильс особо не общался, не знаю, что бы им в мозги взбрело. Он и сам был родом из свободной галактической зоны, но возвращаться не собирался, тут смог устроить свою безбедную жизнь. Мой прогресс как инженера замедлился, чинить тут ничего не нужно было, зато Нильс меня стал обучать медицине, что быстро начало давать положительный результат. Он каждый день смотрел на мой прогресс и радовался, как ребенок, как будто это он так быстро все запоминает и развивается, а не я. Правда, вскоре мне потребовалось устанавливать чип второго класса, а этого тут сделать было невозможно. Впрочем, его это мало беспокоило, все равно обучал, и даже простые процедуры позволял делать, правда, под присмотром. Это здоровые люди гонор свой пленнику показывают, а когда подыхают, так от любого готовы помощь принять. Была у меня надежда, что мы надолго задержимся на планете Эрокси, придет армия и мне удастся под шумок смотаться отсюда. К сожалению, моим мечтам не суждено было сбыться, через несколько дней начались активные сборы, а после нас на грузовых космических кораблях отправили куда-то. Как мне позже сообщил Нильс, возвращаемся домой, даже попытался меня подбодрить, мол, деньги у тебя есть, новый чип себе поставишь, станешь более опытным доктором, медиком второго класса. Меня подобные новости как-то слабо утешали, уже успел расспросить, где он живет, так вот, расстояние было огромное, у меня незаметно вернуться обратно просто не получится, перехватит по дороге. У них услугами простых купцов, которым наплевать на то, кто ты такой, не воспользуешься, сами тебя захватят, ограбят, а потом в рабство продадут другому хозяину, или домой вернут, если же добыча будет серьезная, просто убьют. Транспортное судно совершало один прыжок за другим, почти не останавливались, надо сказать, Драныйское звездное объединение было огромным. Работы не было, всех раненых и увечных куда-то забрали, так что я бездельничал и обдумывал различные планы. Хорошо, Нильс не стал ограничивать мне возможности считывателя. Во время прыжков сетью невозможно было пользоваться, а вот во время разгона, запросто. У рабов возможности связи с родными ограничивали, чтобы не питали надежды о возвращении, были такие устройства. Связался с Ренадой, успокоил женщину, сказал, что все у меня хорошо и переживать не стоит. Мне Нильс выдал одежду медика, комбинезон, вот и продемонстрировал его женщине, вроде бы как теперь медиком подрабатываю, вроде бы поверила. Где нахожусь, расспрашивать не стала, видно опасалась, что за ней ведется наблюдение. Со мной пыталась выйти на связь Бергит, отвечать не стал, начнутся расспросы, где нахожусь и прочее, что мне не нужно. Один раз даже хотел связаться с Ливом, но, не получилось, похоже, не смогли бравые наемники освободиться. Добраться до точки назначения нам не дали, перехватили, когда мы вышли из гиперпрыжка. Я даже не понял, когда начался бой, мне об этом сообщил Нильс, лицо у мужчины было испуганное. «Снимай комбинезон», – заорал он, – «живее». «Зачем это?» – удивился я, не торопясь выполнять команду. «Надо тебе на ногу браслет раба установить, если хочешь, на шею установлю, только вот голову никто не восстановит, случись что, а ногу запросто. Ты же сказал, начал было я, но меня не дослушали. Пираты напали, идиот, хочешь, чтобы они тебе башку прострелили? Снимай комбинезон и не спорь со мной». Больше расспрашивать не стал, сразу дошло, что происходит. Дело в том, что пиратов тут хватало, возможно, их было даже больше, чем у нас. В основном это были беглые рабы, которые люто ненавидели всех вехдранойцев без исключения. Ворвутся такие граждане сюда, не обнаружат ошейника или браслета, и тут же прострелит мне башку. «Ну, прощай и не держи зла, я к тебе плохо не относился», — заявил мне Нильс. «А ты куда?» — удивился я. «Есть еще браслет, давай тебе поставим, потом сбежишь и доберешься до дома. Корби, нас эвакуируют, в отличие от рабов», как на ребенка посмотрел на меня мужчина. «Для рабов места нет, а наши двигатели повреждены, только вот и в живых рабов никто оставлять не будет, зачем лишних пиратов плодить?» «Ладно, побежал я, могу не успеть и вот еще, смажешь рану, чтобы от потери крови не умереть». Не успел я ничего ответить, как мужчина скрылся за дверью, посоветовав мне не высовываться без нужды наружу, чтобы кто-то из свободных, походя, меня на тот свет не отправил, или кто-то из охраны. На самом деле, беготня в коридорах стояла изрядная. Надо же, двигатели вывели из строя, а удара даже не почувствовал. Похоже, сейчас охранение с пиратами сцепилось и пытаются ценных сотрудников спасти с погибающего корабля. Немного подумав, я решил залезть под нары, когда в коридоре начали раздаваться выстрелы. Точно не пираты, скорее всего, рабов некоторых уже убили, а может, они сами на охрану напали, за что и получили. Минут через 10 все затихло, а потом начали раздаваться взрывы, не сильные, да и прикрытая дверь приглушала звуки. Не успел я подумать, что это такое взрывается, как браслет на моей ноге пискнул и тоже взорвался, оторвав конечность почти до колена. «Твою мать!» – заорал я как резанный и начал кататься по полу, стараясь зажать обрубок, чтобы кровь не вытекала так резво. Не знаю, сколько я так провалялся на полу, проклиная все и всех, пока не вспомнил про мазь, заботливо оставленную доктором. Наносить требовалось прямо на рану, что тоже не добавляло приятных ощущений, правда, боль немного утихла и мазь впиталась в плоть. Все равно было очень больно, голова закружилась, да и тошнота к горлу подступила. Даже не заметил, как в каюту зашли несколько человек. «О, еще один счастливчик», — высказался один из вошедших. «Не ссы, парень, в медблоке восстановит твою клешню. Тащите его на наш корабль». Он взял с пола часть моей ноги, которую оторвал и повертел ее в руках, после чего бросил на пол. «Ну да, сшить ее явно не получится. Терпи», — приободрил меня один из мужчин. «Скоро тебя подлатают». Само собой, это были пираты, экипированы кто во что гораст, явно нерегулярная армия. Кроме меня на корабле нашлись еще такие же несчастные, которым только ноги поотрывало, но было полно трупов из рабов, эти лишились головы. Все же молодец Нильс, не подорви он меня, могли не поверить в то, что из своих, или бы проверку устроили, выясняя, кто такой и откуда. Хорошо, что не сказал мне о своей задумке, иначе бы мог испугаться, и если бы не снял браслет, он в этом случае тоже взрывается, то точно остался бы без кистей рук, что тоже мало радовало. Запросто истек бы кровью до прихода помощи. Сейчас же таких несчастных, как я тут полно, ничем не выделяюсь из общей массы. К моему удивлению, меня засунули не в капсулу, а опустили в гель. Хотя, чему тут удивляться, вон, еще один корабль захватили, сейчас наверняка все ценное, в том числе медицинское оборудование, перенесут к себе. Если оба двигателя повреждены, то его не смогут отбуксировать при всем желании, больно это тяжелое занятие, а я сомневаюсь, что караван космических судов проходил рядом с базой пиратов. Через несколько дней моя конечность была полностью восстановлена, так что меня отпустили из медицинского блока. Мы все еще находились на корабле, так что я замер, не зная, куда мне отправляться и где можно отдыхать. Впрочем, вскоре пришел какой-то парень, указал каюту, где кроме меня еще 3 человека было, правда, сейчас они куда-то ушли. Решил поваляться на кровати и подождать, когда кто-нибудь придет, долго ждать не пришлось. Вместо ожидаемых 3 постояльцев, ко мне нагрянуло сразу 5 человек. Еще один начухался, усмехнулся пират, явно старший в этой группе. Они остались стоять у входа, а этот прошел и уселся в кресло. «Какие у тебя планы на будущее?» «Не знаю», — ответил я. «Хотелось бы домой вернуться». «Ты из свободной зоны?» «Да», — кивнул я. «Домой получится вернуться не скоро», — сообщил он мне. «Мы туда не ходим, а один ты туда не доберешься. Скорее опять к дранойцам в руки попадешь». «Это печально», — вздохнул я. «Что умеешь делать? Кем был до рабства?» «Инженер почти 3-го класса», — соврал я. «Медицину немного знаю». «А как боец?» «Легкое оружие 2-го класса», — сообщил я. «Понятно», — вздохнул мужчина. «Ну ладно, отдыхай, тебе расскажут, где тут поесть можно, а куда нос совать не следует». Как позже оказалось, пираты контролировали целую систему и количество военных кораблей разных классов, меня сильно удивило. Почему их до сих пор не захватили, сначала не понял, но потом выяснил, что защищены эти планеты очень хорошо. Кроме многочисленного флота еще имелась серьезная противокосмическая оборона, так что любой агрессор кровью умоется, пока будет уничтожать защиту. Все планеты были плотно заселенные, да и бывших рабов тут было множество, так что не стоило и мечтать, что они станут отсиживаться, если дранойцы попытаются их снова сделать рабами. Себя они называли республиканцами, а не пиратами, отдельное независимое формирование, правда, в основном занимались грабежом, но у них была горячая война с дранойцами, так что ничего удивительного. Захватывать новые планеты пока не пытались, но как мне показалось, как только сосед ослабнет, так тут же воспользуются ситуацией. Пока мы двигались в систему, успел изучить карту. Мне не соврали, до дома добраться не получится, перехватит, придется идти через системы дранойцов, что недопустимо. В общем, стало понятно, что застрял я тут надолго. Впрочем, чем эти планеты отличаются от других? Да ничем, есть центры установки чипов, куча разных предприятий, работу найду. Самое же главное, корпорации не слишком наглели, тут все крупные предприятия принадлежали совету, который состоял из наиболее уважаемых людей. Самое главное, глупо меня брать и похищать, незачем, никому не продашь, за это смертная казнь, что понятно, к подобному все настроены очень агрессивно. Тут вообще на любое незаконное лишение свободы относились очень агрессивно. Конечно, хватало тут увеселительных заведений, но вот все оружие изымали, только у охраны было, да и с плазменной винтовкой по городу не походишь, правоохранительные органы не дремали, вот вам и пираты. Думал, что будет что-то вроде планеты Клигант. Планета, на которой меня высадили, называлась Рюгент, сюда прибыл корабль. Меня никто задерживать не стал, ушел, да и фиг с ним, пусть дальше живет, как хочет. Хорошо, что хоть предупредили, чтобы не вздумал нарушать законы. Ага, нарушишь тут, оружия нет, денег, кот наплакал, выгляжу как голодранец, мне только на большую дорогу и выходить. Я нашел самую дешевую гостиницу и стал изучать рынок спроса и предложений. Снова идти на свалку не хотелось, инженеры моего класса уже все на предприятиях работали, даже третьего класса не рылись по помойкам, а уже находили вполне нормальную работу, не такую опасную. Мне тоже не хотелось изучать свалки с разным хламом, сколько можно, нужно просто расти дальше, а не вечно жить как неизвестно кто, хотя известно, как червяк, скитающийся с одной свалки на другую. В общем, решил открыть небольшую ремонтную мастерскую. Свободно работающих инженеров пятого класса тут вообще не было, а вот спрос на них был. У многих бойцов серьезное снаряжение, оно портилось, а где взять специалиста, чтобы починил? В корпорациях у инженеров работы хватало, вот и получается, что в случае серьезной поломки нужно было покупать новое оружие или снаряжение. В общем, требовалось раздобыть денег, потом подать заявление и все. Доставка запчастей тут имелась, вот и стану понемногу ремонтировать разное имущество, глядишь, дело пойдет. Главное, решить вопрос с первоначальным капиталом. Знаю, что нельзя в таком виде в банк ходить, но делать нечего, пошел в той одежде, которая на меня была. Охрана на входе в банк хоть и покосилась на меня, но останавливать не стала, проводила взглядом и все. «Здравствуйте, молодой человек», ко мне тут же подошла красивая и улыбчивая женщина, ничуть не смутившаяся от моего ни самого презентабельного внешнего вида. «С какой целью вы посетили наш банк? Кредит хочу взять», сообщил я ей. «Вам вон в ту комнату», лучезарно улыбнулась она и помчалась к еще одному посетителю. Думаю, пока шел в комнату, меня уже успели по сети проверить, не брал ли до этого кредитов. Информации обо мне было мало, зато какая-то тварь указала, что сидел на планете преступников за нанесение тяжких увечий. Думаю, в этом банке понятия не имеют, что это за планета такая, она же очень далеко. Хотя, в сети много чего интересного найти можно. В кабинете мне встретила еще одна улыбчивая женщина, которая, поздоровавшись, указала мне на кресло. Прям, не голодранец пришел, а благородный человек. «Какая сумма вас интересует?» — спросила она у меня. 15 миллионов пен», — сообщил я ей, отчего улыбка сползла с лица женщины, видно, не ожидала от парня таких аппетитов. «Ну да, 21 год, а на какой срок?» «Как мне кажется, уже ради приличия», — спросила она, — «не дадут такую сумму». «Думаю, за пару лет все отдам, может быстрее», — улыбнулся я. «Вы понимаете, что если мы выдадим вам такую большую сумму, то вы, как не наш гражданин, не сможете покинуть планету?» — спросила женщина. «Пока не планировал покидать», — снова улыбнулся я. «Насчет этого можете не переживать. А на какие цели вам нужны деньги?» «Хочу открыть мастерскую по ремонту разного оборудования до пятого класса включительно», — заявил я. После такого заявления, улыбка с лица красивой женщины исчезла окончательно. Мало того, Через несколько секунд дверь позади меня открылась, а когда я обернулся, то обнаружил за своей спиной двух охранников. Понятно, приняли меня за какого-то мошенника, который надеется взять огромные деньги и свалить в закат. «И кто же будет работать в вашей мастерской?» — усмехнулась она. «Или считаете, что дроны и дроиды за вас все делать будут? Так и ими тоже управлять надо. Сам планирую там работать», — усмехнулся я, тоже убрав с лица доброжелательность. «То есть вы хотите сказать, что являетесь мастером-инженером 5-го класса?» — спросила женщина. «Разумеется», — кивнул я. После кивка женщины, один из охранников вышел, второй все так же стоял за моей спиной. «Наш банк гарантирует вам полную конфиденциальность. Чтобы наш разговор продолжился дальше, вы должны подтвердить, что являетесь мастером-инженером 5-го класса, немного подумав, заявила женщина. Спорить я не стал. Понятно, если откажусь, то меня просто выкинут отсюда, хорошо, если вообще не арестуют. Покопавшись в настройках считывателя, чтобы только интересующую информацию увидела, я продемонстрировал требуемое. После этого второй охранник вышел за дверь, а на лице женщины появилась виноватая и суть растерянная улыбка. Она явно не знала, что делать после извинений. Немного подумав, она, служащая банка, попросила меня подождать, а сама вышла за дверь, располагающуюся позади нее. Вернулась не одна, а с каким-то мужчиной. Он поздоровался, заглянул в экран, а изображение на экране я не видел, после чего обратился ко мне. «Почему вы не хотите пойти работать на одну из наших компаний?» — спросил он. «Уверен, инженер 5-го класса с легкостью найдет себе достойное занятие». На этот вопрос у меня уже был ответ. Знал, рано или поздно спросит. «Только что из рабства освободили», — сообщил я ему. «Не хочу повторения. На наших планетах нет рабства», — сообщил он мне. «За продажу людей сразу же казнят, несмотря на все заслуги». «Мне это известно», — улыбнулся я. «Только вот я сейчас крайне негативно отношусь к тем людям, которые мне отдают команды. В общем, хочу сам себе быть начальником и господином». Заметил, как после моих слов женщина тут же помрачнела. Похоже, тоже из бывших рабынь, а женщины, особенно красивые, наверняка страдают больше, чем мужчины. «Выдайте кредит», — приказал мужчина, а после, попрощавшись со мной, удалился. Последнее время настроение у Льва было хуже некуда, да и было с чего печалиться. Сначала попал в рабство, даже ошейник успел примерить и с хозяином новым познакомиться. Потом его же организация не захотела выкупать его и его подчиненных, слишком много запросили. Быть бы ему убитым на арене, но тут повезло, на судно, в котором его и еще несколько сотен пленных перевозили, напали пираты. Оторвало бы ему голову, как и его друзьям, если бы их хозяин решил не развлечься, заставив сильных наемников подраться друг с другом. Когда началась тревога, Лив тут же напал на идиота, который в каюте был один и смог свернуть ему шею. Свободе радовался недолго, как и тому, что ошейники с них пираты смогли снять, есть опыт. Очутились они очень далеко от дома, а как возвращаться, он просто не знал. Сам Лив был одиночкой, не было у него семьи, а вот у его подчиненных семьи, как и дети, имелись, а он им никак не мог помочь. Мужчина даже не знал, к кому обратиться за помощью, а денег у них не было, вступать же в ряды пиратов не хотелось, как бы они себя ни называли. Вот так, бессмысленно копаясь в своем считывателе, он с удивлением обнаружил, что последний наниматель пытался с ним связаться, причем, последний раз, когда они виделись, один из его подчиненных проломил парню голову, переусердствовал. Мало того, они еще издали его со всеми потрохами, что тоже было недопустимо. Позору не оберешься, если о подобном узнают. Немного подумав, он все же решил набрать Корби, хотя на ответ не рассчитывал. Ответил инженер очень быстро, причем даже не постеснялся видеосвязь включить. «Привет», — поприветствовал Корби бывшего охранника. «Решили перед битвой на арене со мной попрощаться? Очень мило с вашей стороны. Рабы не могут звонить», — поморщился Аил. «Знаю», — парень стал серьезным. «Чего звонишь?» «Не знаю», — ответил мужчина, понимая, как глупо выглядит. «А ты сейчас где?» «На планете Рюгент», — заявил Корби. «А что?» «О, мы в одной системе. Бывает», — пожал парень плечами. Больше Аил ничего сказать не успел. Один из его людей больно ткнул своего командира под ребра локтем, они оба внимательно слушали разговор. «Спроси, может, ему снова охрана нужна», — заявил он. Глава 15. Едва только мне поступили на счет деньги, как я тут же помчался покупать ангар, сначала хотел снять, но неизвестно, сколько мне тут прожить придется, явно, немало, так что решил выкупить. Налог за него нужно было платить, но и во время простого съема тоже налог падал на мои плечи. Зато тут имелась небольшая комната, где можно жить, так что сэкономлю на проживании. 2 дня я провел в забегах по магазин, пришлось покупать инструмент для ремонта, арендовать дроидов-помощников 5-го класса, пока покупку столь дорогих не тянул. Самому тоже нужно было одеться поприличнее, куда ни зайду, везде на меня охрана косится как на простого босика, который что-то упереть пришел. Пришлось еще серьезно вложиться в рекламу, чтобы о моей мастерской люди узнали, даже на одном новостном портале рекламу дал, а денег за свои услуги они брали немало. Рекламу давал в последнюю очередь, после чего вернулся в свой ангар и стал ждать первых клиентов. Был уверен, что работа пойдет, просто нужно было немного подождать. Долго ждать не пришлось, причем, когда появились первые клиенты, я сильно напрягся, потому что в мой ангар заявились сразу около 2 десятка человек. «Это ты мастер-инженер 5-го класса?» – грубо спросил один, сверля меня взглядом. «Это я мастер-инженер 5-го класса», – таким же тоном ответил я, не отводя взгляда. «Почему такой молодой?» – спросил он. «Вот же, у меня что, на лбу возраст написан, как местные определяют возраст, если тут медицина любую старуху может молодкой сделать. Насчет этого не переживайте», – улыбнулся я. «Со временем возраст изменится, всегда так бывает». Как-то комментировать данное высказывание он не стал, махнул рукой, после чего в ангар стали вносить оружие, самое разное, похоже, из трофеев, а может просто испорченное. «Надо это все починить», — сообщил мне мужчина. «Сколько за работу возьмешь? Сейчас сделаем опись всего вашего имущества, потом я его осмотрю и скажу, сколько будет стоить ремонт, мне еще детали заказать нужно», — предупредил я. «Хорошо», — пожал он плечами. «Я тут пару ребят оставлю, через них все передашь». На осмотр ушло примерно 3 часа, за это время я успел прикинуть, что нужно купить, чтобы убрать неисправности и сколько примерно на это уйдет времени. За свою работу решил брать 1/7 часть от нового изделия, плюс деньги за запчасти. Получилась внушительная сумма, но заказчик не роптал, а когда я потребовал аванс, внес его без проблем. «Хорошо, потому что моих денег на запчасти не хватало, слишком дорогие, тут с повышением класса изделия повышается стоимость чуть ли не в геометрической прогрессии. Надо сказать, дела в мастерской быстро пошли в гору, да и сам сайт стал популярным. Общался только с теми людьми, которые ко мне приходили, просто часто на старице моей мастерской писали, пытались выяснить стоимость за ту или иную услугу, с такими не переписывался, времени не было. Сначала брал все заказы подряд, а потом понял, что если так и дальше пойдет, то просто завалит ангар разным хламом. Пришлось залезть в настройки своего сайта и сообщить, что работаю с оборудованием только 4-го и 5-го класса. Конечно, люди все равно продолжали тащить всякое барахло, приходилось им отказывать. Дело доходило до скандалов, но придраться ко мне не могли, в конце концов, не обязан все подряд ремонтировать. Пару раз до драки едва не доходило, люди разные встречались. Один раз, мой сосед даже представителей правопорядка вызвал, когда на меня слишком насела какая-то группа пиратов, требуя, чтобы их проблемами занялся. В общем, я серьезно задумался о найме охраны, даже стал искать, в какое агентство обратиться. Одним из вечеров, когда я копался в сети, на мой считыватель поступил вызов, а когда я увидел, кто это меня захотел увидеть, то сильно удивился. Это был Лив, похоже, все же смогло их выкупить начальство. Кстати, с этими козлами, с начальством, которые мне охрану предоставили, я пытался связаться, но, безуспешно, хотел потребовать с них возврата части денег, я же за услуги платил заранее, а тут, просто оказался без охраны, да еще и едва в рабство не угодил. Похоже, эти сволочи уже были в курсе того, что со мной и их бойцами произошло, так что не посчитали нужным отвечать, наверное, решили, что из рабства пытаюсь связаться. Оставил на их странице комментарий, где в подробностях изложил, как они условия договора выполняют, указал, что сильно себя переоценивают. Моя неприязнь перенеслась на Лева и его людей, как на сотрудников этого охранного агентства. Как позже оказалось, от них тоже начальство отвернулось, не стали выкупать, дешевле новых людей найти. Леву и двум его бойцам тоже повезло, их освободили пираты, как и меня. Самое же забавное, мужчины снова попросились ко мне на работу, они на соседней планете зависли. Конечно, Лив мог бы хоть пилотом устроиться, но вот остальные охранники были заточены под бойцов, так что им был прямой путь в пираты. С этими ребятами охранное агентство разорвало договор в одностороннем порядке, вот и не знали, куда податься. Пытались новую работу найти, но не судьба, брали только граждан республики, не знаю, почему так. Ситуация у этих ребят была гораздо хуже, чем у меня после прибытия. Даже питались в бесплатных столовых вод для таких освобожденных рабов, а кормили там очень скверно. Наверное, их самолюбию нанесен серьезный урон, такие отличные бойцы, а это на самом деле так, а найти себе достойное место не могут, вот ухватились за меня, а мне нужно с вашим начальством связываться, чтобы вас нанять, с ехидством спросил я у Льва, после его предложения. Боюсь, что это не получится, не хотят ваши начальники со мной общаться. Знаю, проворчал Лив, с нами тоже не хотят. Ладно, вздохнул я, помогу вам, сколько за свои услуги хотите. Лив назвал цену, после чего я его послал очень далеко и скинул вызов. Просили столько же, сколько до этого платил, при этом должен был их обеспечить хорошим оружием и снаряжением. Наверное, я сильно на дурочка похож, или они решили, что с недалеким парнем общаются, если нанял охрану, которая, по сути, почти ничего не делает, только в город иногда меня сопровождает. Сейчас же я не был готов такие большие деньги платить, да еще и полностью обеспечивать, хрен треснет от моей щедрости. Пусть кому-нибудь другому со своими непомерными запросами идут. Перезвони он мне через час, захотел выслушать мои условия. Я ему их сказал, он немного поторговался и согласился, не забыл их предупредить, что теперь они без дела сидеть не будут, так что пусть кулаки разминают. К сожалению, слишком часто агрессивные личности ко мне приходили, вот и будут с ними разбираться, а я своим делом займусь. Прибыли ко мне бойцы через неделю, пришлось и перелет для них оплатить. Когда их увидел, то не смог сдержать смеха, на самом деле, очень забавно выглядели. Какие-то грязные пижамы, не знаю, почему такую одежду выдали, может быть, пираты так отомстили за то, что не захотели к ним пойти, так нечего было хвалиться, что бойцами являются. Не смешно, проворчал Лив, внимательно оглядел мой новый комбинезон. Вижу, ты даром времени не терял, где деньги взял? В банке, пожал я плечами. Ладно, поехали, приодеть вас нужно, да и с жильем проблему решить. Вызвав такси, мы отправились покупать все, что нужно для охранников, в таком виде этих ребят никто опасаться не будет, а мне нужно, чтобы их боялись. Опять же, комната в ангаре одна, так что придется мастеров нанять, чтобы еще одну по-быстрому сделали, не в гостинице же их поселять, мне ценное оборудование стеречь нужно. Да и вообще, нечего баловать, я буду жить в ангаре, а они в гостинице, это непорядок. Пришлось со своей новой старой охраной инструктаж провести. Мы сейчас находимся не у себя дома, являемся чужаками, а значит, размахивать оружием не стоит. Тут с убийствами очень строго. Как мне кажется, в случае разбирательства правосудие будет не на нашей стороне. В общем, стрелять начинать только в тех случаях, когда непосредственная угроза жизни будет. Камеры у меня имеются. Главное, первыми на конфликт не идти. Продемонстрировать свои бойцовые качества моей охране пришлось уже на следующий день. Снова группа крепких мужчин с оружием третьего класса. Отказал в ремонте, а потом напомнил, что занимаюсь ремонтом только четвертого и пятого класса. «Ну, значит, и наши быстро починишь», — сообщил мне мужчина, видно старший в этой компании. «Давайте, парни, заносите. Еще раз говорю, обращайтесь к другим ремонтникам, я подобным не занимаюсь», — спокойно сказал я. «Делай, что сказано». Тут же вспылил мужчина, видно, не хотелось перед своими подчиненными уступать. Дальше в дело вступила моя охрана. Они просто не дали занести вещи в ангар. Ну а дальше случился мордобой. На каждого из моих бойцов было по три пирата, но отбивались достойно. Хорошо, что вскоре приехали органы правопорядка и тут же навели порядок. Это нам стрелять нельзя, а попробуй, подыми руку на одного из них, могут запросто пристрелить. Само собой, никого задерживать не стали, тут драки обычное дело, нужно как-то мужчинам отношения выяснять, тяжелых увечий тоже никто не получил. Впрочем, было видно, охраны у меня маловато, Почему-то большинство пиратов приходили сюда группами. Это сейчас не пустили их в ангар, а если бы было больше, то запросто могли что-то сломать. Попробуй тогда, выбей с них деньги на ремонт. Понемногу мы начали обживаться на новом месте. Не знаю, что было на душе у моих охранников, но вот мне тут начало даже нравиться. По сути, тут даже чувствовал себя в большей безопасности, чем в свободной галактической зоне. Понятно, что Ренаду теперь долго не увижу, но если был бы я там, то тоже, неизвестно, когда бы мы с ней могли увидеться. Тут хоть не нужно постоянно прятаться на свалках и с опаской выходить к людям, ожидая, когда тебя попытаются захватить. Сами приходят, приносят вещи, заказывай детали и ремонтируй их. Само собой, моя деятельность не осталась незамеченной местными владельцами разных предприятий и фирм. Только вот они среагировали как-то с опозданием, думал, что быстрее попытаются со мной связаться. К моему удивлению, первым ко мне прибыл не какой-то служащий отдела кадров, а сразу владелец крупного предприятия по изготовлению легкого стрелкового оружия. Прилетел он на машине, с кучей охраны, как мне показалось, будь возможность истребителю сесть, то запросто на нем бы сюда примчался. Охраны у него было человек 40, все в одинаковой броне, явно очень дорогой. Правда, показывать, кто тут главный не стал, подошел как простой клиент. Пожилой человек в деловом костюме, редко в подобных одеждах ходили. «Здравствуйте, молодой человек», — поприветствовал он меня. «Вы мастер-инженер 5-го класса?» «Здравствуйте, именно так», — кивнул я. «Мы можем с вами поговорить с глазу на глаз?» «Конечно», — снова кивнул я. «Пойдемте за мной». Охрана не попыталась следом за нами в ангар зайти, осталась снаружи, как и мои ребята. Признаюсь, был сильно удивлен, когда узнал, что в нашей системе появился еще один такой талантливый инженер, улыбнулся мужчина. А еще больше удивился, когда мне сообщили о том, что вместо того, чтобы пойти работать на крупное предприятие и занять соответствующее своему статусу место, вы открыли простую ремонтную мастерскую. «Мне тут нравится», — улыбнулся я. «Работа не пыльная, не нужно по приказу мчаться и делать какую-то работу, красота». «Понимаю», — кивнул мужчина. «В детстве я был таким же, как вы, не хотел никому подчиняться, но, вы сейчас просто зарываете свой талант в землю». «Не зарываю, восстанавливаю только вещи 4-го и 5-го класса, не согласился я. «Вот именно, 4-го, а нужно только 5-го, тогда вы гораздо быстрее достигнете 6-го класса, так это устроено. Опять же, с чем вы тут дела имеете? В основном, с оружием и броней, ну может, еще дроидов своего класса чините? А ведь есть вещи куда как серьезнее, которые подхлестнут ваши знания, заставят мозг работать более эффективно. Вы в курсе, что мастер 5-го класса некоторые изделия в околопланетных истребителях может ремонтировать? А ведь эти изделия гораздо сложнее, чем легкое стрелковое оружие. Так вы же владелец предприятия по изготовлению такого оружия, напомнил я. А сейчас вроде бы как рекламы своему конкуренту делаете. К тому же, есть оружие 6-го, 7-го класса и даже выше. Есть, не стал спорить мужчина. Что касается того, что делаю рекламу, я же не только владелец предприятий, я еще один из тех, кто следит за порядком и безопасностью в нашей системе. Наши предки добились свободы, обезопасили это место, так что я только буду рад, если тут станет немного безопаснее, пусть за счет моих коллег. К тому же, у нас есть очень любопытная практика, мы стараемся своих людей развивать во всех направлениях, и чем быстрее это происходит, тем лучше. К нам своих специалистов присылают, ну а мы, соответственно, шлем своих, чтобы развитие не шло однообразно и медленно. В общем, молодой человек, не стоит зарывать свой талант, сидя в этом ангаре, на следующей классе простого оружия и снаряжения будет мало. Конечно, вы можете другой ангар в аренду взять, но вот инструмент, дроиды-помощники, боты, способные работать в открытом космосе, а иногда ремонт приходится делать и там, стоят очень дорого. Хотя, вы вроде бы в банке на хорошем счету. Ладно, не буду вас больше отвлекать, к вам клиенты пришли. На самом деле, на улице стояла группа мужчин и дроид, явно приволокли что-то на починку. Проходить мимо охраны они не посмели, топтались неподалеку, похоже, знали, что это за старичок, вот и не нарывались лишний раз. Забавно, я думал, что он меня к себе зазывать начнет, а нет. «Корби, ты что такое лицо забавное сделал?» — неожиданно рассмеялся мужчина. Думал, что начну тебя к себе зазывать. Была такая мысль, признался я. У меня тоже, но как вышел из машины, то понял, что не получится вас к себе взять. Вы меня простите, но я много пожил, а вы не умеете скрывать свои эмоции. На лбу было написано, что откажитесь, мол, приехал какой-то старик, сейчас будет пытаться меня прогнуть. Вот, решил, если вас к себе не получилось взять, то хоть добрый совет там, авось послушайте старого дурака. Послушаю вашего совета, кивнул я. И вы не дурак, если можете порядок в системе поддерживать. Спасибо, усмехнулся он. И вот что еще, сохраните мой личный номер, может, решите немного попрактиковаться с более сложным оборудованием, я вам могу это устроить, еще и заплатим, хорошо заплатим. Или подставите, хорошо подставите, чтобы долг повесить и заставить на себя работать. У меня сейчас другие планы, становиться только инженером мне не хотелось, так что на следующий день я отправился покупать себе машину, прихватив с собой Лева и одного из его подчиненных. Очень хочется научиться управлять хотя бы истребитель, чтобы можно было в ближнем космосе рысачить. Машину взял новую, причем это первая дорогая вещь, которую купил именно для себя, а не для работы. Не знаю, придется ли мне в космосе кораблем управлять, но хочется, чтобы навыки управления имелись, а для этого нужен пятый класс с вождения, да и то, в этом случае только истребителем смогу управлять, или десантным ботом. Второе мне вообще не нужно, не собираюсь планеты штурмовать, но кто его знает, как в будущем жизнь сложится. За день, который я отвел себе на покупку машины, смог сделать сразу два важных дела, кроме того, что купил машину, взял себе в охрану еще целых 5 человек. Получилось это совершенно случайно, решили заехать в одну из столовых, покушать, а когда вышли на улицу, то стали свидетелями любопытной сцены. 5 человек, явно прибывших на планету недавно, сцепились с толпой пьяных пиратов. Само собой вновь прибывшие таскали какую-то рванину, не усели еще заработать и переодеться, видно, тоже совсем недавно освободили. Из-за чего вышел конфликт, я не знал, но вот то, как эти ребята дерутся, меня впечатлило. За оружие никто из пиратов не хватался, пытались толпой задавить, но ничего не вышло. Если бы не подоспевшие службы правопорядка, наверное, всех бы пиратов отпинали, несмотря на то, что они были в боевых комбинезонах. «Нам бы такие шустрые ребята пригодились», – проворчал Лив, тоже осматривая пятерку бойцов, которые топтались на месте и не знали, куда им податься. «Похоже, давно в рабах, эти, как их там называют, гладиаторы, морды бить явно умеют, а значит, и вашу мастерскую охранять. А если они неадекватные?» – спросил я. «Ты с ними справиться сможешь?» «Смогу», – кивнул мужчина. «А если они родились рабами, то проблем не будет, им нужен господин. Как бы это грубо ни звучало, иначе пропадут, кроме драки явно ничего не умеют. Посмотрите, какие у них считыватели, самые дешевые, да и зачем им дорогие, кто на рабов большие деньги тратит». Пираты уже ушли, а эти ребята продолжали стоять, о чем-то тихо переговариваясь. Слышал я, что некоторые освобожденные рабы очень хотели вернуться обратно, потому что тут им было непривычно. «Ладно, посмотрим, насколько они адекватные», вздохнул я, а после обратился к пятерке бойцов. «Эй, идите сюда». Гладиаторы на меня оглянулись, а потом рысцой подбежали. «Хорошо, что хоть не поклонились. Вы откуда тут взялись?» — спросил я. «Из космоса», — дали мне исчерпывающий ответ. «Понятно», — хмыкнул я. «А служите кому?» «Никому, нас освободили, а господина убили», — в словах мужчина послышалась горечь. «Вот же, похоже, любили своего господина и жалели об утрате». «Ко мне в охрану пойдете?» — задал я новый вопрос. «Мы только драться умеем», — сообщил мне мужчина. «Ничего страшного», — успокоил его Лив. «Стрелять научим, вам же доводилось убивать?» «Конечно», — невозмутимо кивнул мужчина. «На арене. Сколько за службу получать хотите?» — уточнил я. «Главное, чтобы кормили», — был короткий ответ. «Уверен, с вами сможем договориться», — усмехнулся я. «Запросы не так велики, как у некоторых. Зато мы профессионалы», — ухмыльнулся Лив. «За это и деньги берем». «Я не знаю, как такое может быть», — седой мужчина прошелся по комнате. «Ни разу ничего подобного даже не слышал, если не верить разным сказкам. Может, обман какой-то», — предположил молодой парень, тоже присутствующий в комнате, Народу тут собралось человек 20. Уже много раз все проверено, усмехнулся старик. Его развитие на самом деле поражает воображение. Так что же тогда дронойцы не утащили парня в центральные земли, а с небольшим охранением по окраине летел, не знаю, но, как мне удалось выяснить, у него даже деньги кое-какие имелись, когда он сюда прибыл, что тоже удивляет, вздохнул Седой, как будто его никто не обыскивал, а может, помолчи, рыкнул старик, не надо только нести чушь про то, что его специально в наш тыл послали, это просто глупо, даже и не собирался, проворчал парень и уселся в кресло, уставившись в окно, деваться ему из системы некуда, вздохнул старик, посмотрим, что он дальше делать будет, может потом получится его к себе переманить, а может, даже в совет введем, если и дальше такие впечатляющие результаты будет показывать, только мой вам совет, не вздумайте на него давить, иначе я очень разочаруюсь. Глава 16. Если меня в свободную галактическую зону совсем не тянуло, то вот Леву и двум его бойцам, очень хотелось обратно, они мне со своими идиотскими планами весь мозг проели, предлагая одну идею за другой, ведь все же прекрасно понимали, не сможет никакой корабль достигнуть свободной зоны, не входя в обжитые людьми системы. Системы же эти принадлежали дронойцам, которые очень рады будут нас видеть. Впрочем, свое возвращение они связывали со мной, понимали, что без меня никак. Местные сроду не сунутся вглубь территории дронойцев, их там в блин раскатают очень быстро, а значит, нужно будет самим прорываться, именно прорываться, иначе никак. Хорошо, что хоть сеть была общая, как и деньги, могли мои бойцы своим семья посылать помощь, иначе бы уже что-нибудь выкинули. Зато Лив со всем усердием взялся за мое обучение. Прикольно было летать на машине вокруг складов, управление очень схоже с простыми машинами, педали две, как на автомате, а вот вместо руля штурвал, ну и разных кнопок хватало. В отличие от истребителя, машиной мой охранник умел управлять очень хорошо, ну и меня обучать получалось быстро. Я даже хотел больше выходных себе брать, но решил этого не делать, пока моя деятельность единственный доход. Стрик Марен приезжал ко мне еще раз, когда я стал мастером-инженером шестого класса. Он снова начал предлагать мне пройти практику на верфях системы, чтобы быстрее развиваться. Теперь я уже с ним разговаривал вежливо, успел кое-какую информацию собрать. Старикан был непрост, и при желании, мог меня запросто в порошок стереть. Слухи ходили, что он чуть ли не лидер всей системы, что о многом говорит. Вроде бы такой добрый и вежливый, но добряки на вершину не взбираются. Как правило, это жесткие, даже жестокие люди, а ведь он продолжительное время удерживается на самом верху. Подумаю над вашим предложением, улыбнулся я, или я вам уже мешать начал, или кому-то из ваших друзей. Нет, вы нам совсем не мешаете, скорее, наоборот, усмехнулся он. Заказов на новое оружие всегда в избытке, не успеваем делать, наши же рейдовые группы всегда несут потери, получают повреждения. Даже если вы займетесь ремонтом истребителей, то к нам люди все равно будут идти. Говорили мы с ним недолго, этот человек мог просто мне позвонить, разблокировал его, но нет, сам решил нагрянуть. Все бы ничего, но после его визита, буквально через 3 дня, у нас начались проблемы. Криминал на этой планете был, да и быть иначе не могло. Конечно, на улицах не стреляли, но вот обкладывать данью людей, за которыми никого нет, можно было запросто. Удивительно, что не сразу к нам пришли, видно ждали, получится что-то или нет, глупо подходить к людям, которые только занялись своим делом. Случись подобное в свободной зоне, то запросто можно было бы этих идитов перестрелять, а тут нельзя, сам виноватым окажешься. В мой ангар нагрянула целая толпа, что и раньше бывало, только вот эти граждане ничего не принесли. Ты что ли инженер? Вперед вышел крепыш в камуфляже, только с холодным оружием, остальные стояли и просто улыбались, рассматривая мою охрану. Кстати, бывшие гладиаторы очень хорошо себя показали, дрались умело, при этом, почти никого не калечили, не зря их к себе взял. Правда, из обращения ко мне как к господину, немного напрягало. По сути, что тут такого, но привыкли люди так, только вот окружающие люди смотрели на меня с неким подозрением, как будто я себе рабов завел. «Что вы хотели?» – вежливо спросил я. «Под кем ходишь, на кого работаешь?» Тут я сразу понял, зачем эти ребятки пришли, и сразу же подумал, что это старикан так на меня надавить решил. Наверняка же всякая шваль к его людям не приходит, а значит, можно меня вот таким образом склонить к нужному решению. Эти мысли не порадовали, за мной на самом деле никого не было, так что вступать в конфликт с местными властями не хотелось. «На себя работаю», — усмехнулся я. «Ну а теперь будешь работать на нас, если проблем не хочешь». «На кого?» «На вас», — спросил я. «Ты бы хоть представился». «Слыхали?» Мужчина повернулся к своим, и его люди весело заржали. «Он не знает, кто я такой. Приятно, что смог вас развеселить, и все же, ты кто?» «Я тот, на чьей земле ты сейчас находишься, тут моя территория и не надо говорить, что тебе это неизвестно», — ухмыльнулся он. «Известно, как же иначе, очередная шваль, о которой я узнал от своего соседа. Он какими-то мелочами торговал и отстегивал вот этому козлу вроде бы как за защиту. На самом деле, они просто собирали дань, а тем, кто не хотел платить, просто устраивали проблемы, поджоги, ограбления и прочее, в общем, не самыми законными способами принуждали к сотрудничеству. Похоже, мен не трогали только из-за того, что слишком интересные ко мне люди приходили, сейчас же удалось выяснить, что никого надо мной нет, работаю один. Самое же печально, что даже если позвонить в органы правопорядка, они ничего делать не будут, только в том случае, если поймают с поличным. Похоже, служащие тоже что-то с этих ребят имеют. Я на своей земле, улыбнулся я, купил ангар с прилегающей территорией, так что не все тебе принадлежит. Впрочем, считай как знаешь, от меня что нужно, 10% от выручки будешь отдавать нам, а охрану можешь уволить, сообщил мне мужчина. Она тебе не потребуется, кто с нами работает, того мы защищаем. А мой сосед вам платит? Спросил я. Все платят, и ты будешь платить, заверил меня рэкетир, как его еще назвать. Его совсем недавно едва не избили, задумчиво сказал я. Так где ваши люди были, или вы кричите о своей крутости только тогда, когда рядом никого нет, чтобы по тупым рожам не получить? А что будет, если ко мне заявится толпа рейдеров, начнут в драку лезть? Как с вами в этом случае связываться? Ты меня извини, но твои ребята не создают впечатления серьезных людей, боюсь, что вас один человек тряпкой разогнать сможешь. Как грубо, печально вздохнул мужчина. Вижу, по-хорошему ты понимать меня не хочешь, ну ладно, у тебя 3 дня на раздумье, а потом я пришлю к тебе своего человека, скажешь ему ответ. Можешь не присылать, платить не буду, у меня уже есть охрана. Ничего мне этот человек не сказал, усмехнулся, а после ушел. Как уже было сказано выше, слышал я об этом человеке, просто собирал дань со всех, у кого не было поддержки, вот и все, никакую охрану он не обеспечивал. Одного человека эти сволочи убили, сожгли, возможно, случайно, просто подожгли помещение, где он работал, а мужчина не успел выбраться. Что делать будем? Спросил я у своих охранников. Какие-нибудь дельные советы будут? Похоже, этот старикан посуетился. Не думаю, не согласился со мной Лив. Как-то это мелочно, да и смысл вот так вас к себе заманивать. Вы простите, но характер у вас не самый лучший, так что можете ему назло к кому-нибудь другому уйти. Да и вообще, что гадать то, возьмите и созвонитесь. Насколько я помню, он вам сам говорил, что можете обращаться в любое время. И что мне ему сказать, зачем на меня уродов своих натравил? Ну, не так грубо, изобразите обиду, мол, вроде же все хорошо было, а вы так поступили, как-то неуверенно посоветовал Лив. Впрочем, зачем этой ерундой вообще заниматься, просто спросите и все. Ага, усмехнулся я, а если это его рук дело, то он тут же скажет об этом. Ладно, твои мысли мне понятны. Я старику все ж позвонил, не поленился, чем сильно его удивил. Неожиданно улыбнулся он мне, когда ответил, что-то случилось. Вы человек занятый, просто так от дела не стал бы отвлекать, сообщил я ему. Просто у меня возникли некоторые проблемы, какие-то бандиты требуют, чтобы я им платил, а ведь я плачу налоги за свою безопасность. Погодите-ка, делам не договорить мужчина. Только не говорите, что вы подумали, будто это я таким оригинальным способом решил на вас надавить. Была такая мысль, не стал скрывать я, но потом решил, что это не так. Вот хочу совета попросить, как мне быть в такой непростой ситуации. Выслушав меня, Марен громко и вполне искренне расхохотался. Странная реакция на такое известие, проворчал я. Нормальная реакция, отсмеявшись, заявил старик. Мне просто смешной показалось то, что я буду договариваться с какой-то швалью, чтобы на тебя надавили и показали, что одиночкам очень трудно. Наверняка у вас помощники есть, могли им это дело поручить», — сказал я. «Ох, как же трудно с молодыми да ранними», — как-то по-стариковски вздохнул Марен. «Неужели тебе непонятно, что силой никогда не заставишь людей работать в полной мере? Никогда. Конечно, если нужно будет, чтобы ты физически работал, то да, плеть может взбодрить, но вот умственно, это нет. Мастер сам должен хотеть работать, тогда гораздо больше прока будете, а если силой заставлять, то результат гораздо скромнее, хоть что делай. Самое же неприятное, этим людям нельзя доверять, неизвестно, вкладывается он в свой труд или нет. Даже если в плен взять родственников нужного человека, все равно, результаты будут скромными. Раньше или позже, ты сам это поймешь. Что насчет этих бандитов, так они у нас всегда были и всегда будут, это не изменишь. Вырежем эту банду, тут же появляется другая, главное, не давать им переходить нормы дозволенного и использовать в своих целях, когда нужно. Именно этих ребят пытаются в первую очередь завербовать наши враги, о чем они уже докладывают нам. В общем, любой отброс можно к делу приставить, если правильный подход найти. Такие мелкие банды на самом деле крышуют одиночек, плохо, конечно, но такова жизнь. Если попросишь, могу шугануть их. Спасибо, справимся, улыбнулся я. Не хотелось быть ему обязанным, даже в такой малости, где гарантия, что он завтра не придет и не скажет, мол, я тебе помог, теперь ты мне по дружбе помоги, лучше самим что-то придумать. Если же не получится, то обращусь к нему, как бы не хотелось этого делать. Органы правопорядка в этом случае мне не помощники. В конце-то концов, вон, у меня лиф есть, это он по таким делам специалист, вот и пусть решает проблему. Не переживай, успокоил меня старик перед расставанием. Если попытаются вас сжечь или взорвать, можете смело убивать таких сволочей, претензий к вам не будет, если простые жители не погибнут. Ждать, когда к нам придут, мы не стали, есть у меня 3 подчиненных, которые не только охранять умеют. За дело взялся лиф, хоть и пожаловался, что времени у него на реализацию слишком мало. От меня требовалось закупить редкое и очень дорогое оборудование, без него никак, нельзя было следов оставлять. Что он собирался делать, я не расспрашивал, у меня своих забот по горло. Только вот ночью 3-го дня он с 2 своими бойцами куда-то ушел. Обратно они вернулись через несколько часов, усталые, но довольные, как мне сообщил глава охраны. Вопрос смогли решить и какое-то время нас доставать не будут. Утром лиф мне сообщил, что главаря этой банды, как и 3 его помощников, просто убили в их же жилище. Территория, где моя мастерская располагалась, состояла сплошь из ангаров и складов, кое-какие небольшие предприятия имелись, вот и бандиты, контролирующие часть территории, тоже тут обитали, неподалеку.